247. Хаос нынешний подобен скачке хаоса с проявленным. Призвание новых энергий вызывает взрывы стихий, потому уже нельзя остановиться, и нужно ставить все средства на проявленное. Так белые кони света должны опередить черных коней. Нужно твердить это напоминание, иначе некоторые прельстятся вороными скакунами.